Пауки и ящерицы чуют взгляд человека. Вампир сразу укрылся в пазухе листа и замер, подтверждая слова Валентина о незримой власти. Валентин больше не приходил. Несколько дней Вадим изучал дом, похожий на пустующую больницу, и окрестности парка, обнесенного бетонным забором с колючей проволокой и электротоком поверху. Дом был богато и тщательно отремонтирован и продуманно удобен для ухода за больным, длительно неподвижным человеком. Гладкий пандус уводил далеко в сад, чтобы вывозить каталку под деревья. Свежий воздух, отменное питание. Кобылка выбрал для реабилитации лучшего друга хорошее место. Сразу за садом был еще один рубеж охраны. Сквозь ветви яблонь Вадим разглядел пропускной пункт на объект. Там круглосуточно дежурил БМП. Угнать и сходу протаранить ворота? Но, хорошенько изучив систему охраны, он убедился, что такой план невозможен. Все деревья по периметру были вырублены. Расставлены круглосуточные посты. Ночью мертвую полосу высвечивали яростные прожектора. На своей внутренней территории Вадим не встретил ни одного охранника. Ухаживала за ним крепкая седая старуха. Старуха была тиха и почти незрима, но он постоянно чувствовал взгляд в спину. На прогулках он дважды замечал, как за кустами боярышника мелькает ее седая алюминиевая стрижка. Место это менее всего походило на базу. Заброшенные корпуса были разбросаны в старой березовой роще. Аллеи были пусты и тихи. Даже птицы почему-то облетали этот уголок. Домики вдоль прямых, как чертежная рейс-шина аллей, были опечатаны и заброшены. В углу сада у бетонной стены стоял виварий, где слышались возня и собачий вой. Странно, но домишко не имел дверей, а огромные окна были затянуты решеткой. Вадим догадался, что это сооружение только пульпа, выходящая на поверхность часть подземной лаборатории. Близилась осень. Ночи стылые и долгие теперь уже не раскалывались на рассвете от птичьего гомона. Небо курчавилось сизыми стружками. Вдобавок к больничному халату алюминиевая старушка принесла теплые камуфляжные брюки и тяжелую пятнистую куртку. Вадим часами бродил по дорожкам. К нему так и не вернулись былая сила и жажда действий. С каждым днем слабела память. Он был словно выпит и выброшен из течения жизни. Жил, как осенняя муха, повинуясь лишь солнцу и собственным вялым желаниям. Но сны снились яркие, болезненно живые, и он бежал в сны, силясь отыскать в них все, что вытекло из памяти. Он пытался собрать и удержать воспоминания, как собирает домик из обрывков трав и осклизлых прошлогодних крупиц слепой вязкий ручейник. Однажды ночью его разбудил долгий гулкий вой. Голос невидимого зверя стелился по земле, как полоса тумана, потом резко взлетал к ясной высокой луне. В ответ ему остервенело лаяли собаки в углу сада. Вадим встал, опершись о столик. В темноте звякнули разбившиеся ампулы. На затекших ногах он дошел до окна. На секунду его кожи коснулся злой юный мороз. Его память оживала, отзывалась на эти образы и звуки. Лика. Он идет рядом с нею по тающему вечернему бульвару и целует ее пальцы сквозь перчатку. Вновь шумит гроза над Спасом, и скользят среди трав ее размытые ливнем косы. С отчаянной ясностью он ощутил убитое время. Сколько его уже прошло? Месяц? Год? А ведь она ждет. Одна в заброшенной Богом забытой деревушке. Она жива. Она помнит, любит. Иду к тебе, прошептал Вадим. Я иду. Слышишь? Несколько дней он не принимал пилюль, аккуратно выбрасывая их в раковину. Голова прояснилась, мысли стали тверже, чувства острее. Тело вспомнило свою бодрость и повиновалось ему радостно, как соскучившийся по работе служебный пес норовит обогнать приказы проводника. Днем он валялся на кровати, не снимая обуви, убеждая незримых наблюдателей в своем полуидиотическом состоянии.